За день до спектакля Мари выбросилась из окна дома, недалеко от Лестер-сквер. Так получилось, что мы с Мартой по пути в кинотеатр прошли мимо дома Мари буквально за несколько мгновений до этого трагического происшествия. Заменивший ее Гвинни Джонс, моей главной партнершей по выступлениям в Ковен-Гарден, пришлось надеть костюм несчастной Мари. Закон представления продолжается, не был нарушен, хотя временами у кого-то из нас и возникал вопрос, так ли уж это необходимо. Нам все же удалось взять себя в руки и даже неплохо выступить. Меня предупредили, что не стоит ожидать шумного приема у лондонской публики, но получилось как раз наоборот. После арии «Свой лик меняет вечно красота» мне устроили такую овацию, что Эдвард Даунс вынужден был задержать следующее вступление оркестра. Я говорю об этом вовсе не из хвастовства. Публика отнюдь не всегда аплодирует мне в этом месте, даже когда я пою лучше, чем в тот вечер. Зрители просто хотели поддержать меня, и я оценил это очень высоко. Большая четверка. После дебюта в театре Ковен-Гарден я мог наконец сказать, что пел на всех оперных сценах «Большой четверки». Я вовсе не хочу обидеть другие крупные театры, на чьих сценах постоянно выступаю. Парижскую оперу, Гамбургскую оперу, театр «Колонн» в Буэнос-Айресе, Мюнхенскую, Штаатс-опер и прочее. Но для меня «Ла Скала», Венская, Штаатс-опер, Метрополитен и Ковен-Гарден образуют своего рода эпицентр современной мировой оперной жизни. С учетом этого надо рассматривать и те критические замечания, которые я буду делать в их адрес на следующих страницах. Среди четырех гигантов оперы наибольшим потенциалом для достижения великолепных театральных результатов обладает Венская Штаатс-опер. Совершенные размеры этого театра, прекрасное его внутреннее устройство с великолепными возможностями для репетиций. Публика безоговорочно любит свой театр. Если ей что-то и не нравится, то это относится обычно к какому-то из идущих в нем произведений. В Вене и на Зальцбургском фестивале, где выступают, как правило, и те же исполнители из Штаатс-опер, я пел в пяти новых постановках «Аиде», «Дон Карлосе», «Кармен», «Сказках Гофмана» и «Андре Шенье», и всегда наблюдал, с каким энтузиазмом и тщательностью относился к делу каждый участник спектакля. Все работали на высоком профессиональном уровне, с большой любовью или, по крайней мере, с глубокой ответственностью по отношению к создаваемой постановке. Но государственная опера Вене, которая до 1918 года называлась «Хофопера», то есть была придворной, сохранила давние традиции интриг и заговоров, ничуть не менее изощренных, чем при дворе Габсбургов, которому она некогда принадлежала. Хорошо известно, что в свое время Малер, а позже Бем, Караян и многие другие дирижеры должны были разбирать все те дрязги, которые затевали вовсе не они. В Австрии о деятелях оперы говорят не меньше, чем в других странах о спортсменах, а венская оперная публика – самая преданная в мире. Давление, которое испытывает директор Штаатс-опер, чрезвычайно велико, поэтому неудивительно, что за те 16 лет, что прошли со времени моего венского дебюта, там сменилось 5 администраторов. Скажу для примера, что в театре Ковен-Гарден руководство сейчас то же самое, какое было при первом моем выступлении на его сцене в 1971 году. Давайте приглядимся к венскому театру более внимательно. Здание Штаатс-опер принадлежит к числу самых роскошных на свете. Большая правительственная субсидия и неизменно полные сборы составляют такой громадный бюджет, о каком опера только может мечтать. Венцы умудряются захватить большую часть билетов на премьеры и лучшие спектакли, а на обычных представлениях зал, как правило, заполняют туристы. Удивительно обширное хранилище и великолепные постановочные возможности могут позволить театру давать на протяжении 2 месяцев каждый вечер новое представление оперы или балета, даже если он будет открыт 7 дней в неделю. Оркестр Штаатс-опер прекраснейший из существующих на сегодняшний день. С ним, вероятно, может сравниться оркестр «Ла Скала», когда он играет вердиевские оперы под управлением выдающихся дирижеров. Но я все-таки подчеркну «вероятно». Очень высок уровень мастерства музыкантов Венского оркестра, и они обладают способностью держать в репертуаре большое число произведений. Каждый сезон театр дает спектакли с 1 сентября по 30 июня, потом оркестр и хор получают трехнедельный отпуск, после которого они вновь собираются уже в Зальцбурге, чтобы участвовать в репетициях фестиваля, открывающегося 26 июля.